Степанов. Джордж Грисо на фотографиях кажется очень высоким. Это неправда. Он небольшого роста, худощав, но, несмотря на это, малоподвижен. Голову поворачивает осторожно, словно опасаясь увидеть что-то жуткое. Когда я сказал ему об этом впечатлении, Джордж Грисо, медленно преодолевая неведомую и невидимую тяжесть, ответил: «У вас правильное впечатление, потому что я только год как снова научился ходить. Всякое резкое движение не просто приносит боль, я боюсь свалиться в госпиталь, а по нынешним временам я не имею на это права». И он рассказал мне, отчего всего лишь год назад снова научился ходить. Во время партизанской борьбы, когда победа народа ни у кого уже не вызывала сомнений, мы наступали на столицу стремительно. Епископ Фернандес прислал мне письмо. Он предложил встретиться в моей родной деревне. Он готов был приехать туда один в любое время и попробовать договориться о мирном исходе, о подписании договора на поэтапную передачу власти. Мы поставили этот вопрос на заседании бюро. Все-таки Фернандес раньше занимал позицию нейтралитета. А это не совсем достойная позиция для служителя Церкви Христовой, которая призвана быть на стороне бесправных и обиженных. Тем не менее, я настоял на встрече. Мне казалось, что Фернандес должен помнить о своем детстве, о том, как и ему пришлось испить чашу унижений, пока миссионеры не увезли его, маленького негритенка, в Рим. Когда пришел Фернандес, и мы с ним встретились, все шло нормально. Его предложения могли бы оказаться полем для переговоров. Мы выработали совместную декларацию, он и я, и никого больше, он ведь сам просил об этом. А потом в деревню тихо вползли командос. Я даже не имел оружия. Как же не верить епископу, ведь его условием были мирные переговоры со свободными руками. Сначала они начали пытать Фернандеса. Они требовали от него одного лишь признания. Я получал деньги от коммунистов, и они приказали мне призывать народ к междоусобице и непослушанию. Он достойно держал себя, епископ Фернандес, несмотря на то, что они жгли ему ступни углями и втыкали раскаленные иглы под ногти. Потом они принялись за меня. Они связали мне руки и ноги и подвесили к дереву. Я был словно ныряльщик, сиганувший со скалы в море. Но я был очень сильный, и я бы выдержал эту пытку, которую они называют «ласточка». И они поняли, что я могу долго держаться. Тогда они привели мою мать, раздели ее и сказали, что сожгут сейчас же на моих глазах, если я не отрекусь от моего дела и не расскажу, по какой дороге в джунглях можно подойти к нашему штабу. Я не мог сказать им: «Вы должны понять меня». Я молчал. Когда они повалили маму и облили ее бензином, я сказал, что каждый из них поплатится жизнью за это злодейство. Я предложил им казнить меня самой страшной казнью. Ведь я же ваш враг, а не старая женщина. Они ответили, что старуха родила бандитов без сердца, раз сын готов принести в жертву мать своим бредовым идеям. Когда они бросили на маму спичку, я стал биться и кричать, а мама просила меня: «Сынок, сынок, ты же сломаешь себя, сынок, не надо!» Грисо закурил, отхлебнул воды и продолжил. Потом они привели моего сына, Валерио. Они его раздели. Вернее, не раздели, а сорвали с него рубашку. Это был мой подарок мальчику. И он очень гордился этой рубашкой хаки, перешитый из френчика моей жены. Он очень кричал, он тянул ко мне ручонки и повторял: «Папочка, спаси меня! Спаси же меня, папочка!» Епископ Фернандес проклял палачей, он начал страшно кричать, и тогда один из командос разрядил в него обойму автомата. Мои партизаны услыхали очередь, они ринулись в деревню. Последнее, что я помню, это автомат, направленный мне в живот. Командос щекотал меня автоматом, Он водил им по коже, как травинкой, и все время повторял: «Ну, посмейся же, посмейся, Джордж, ты так весело смеешься, очкастый!» А потом он нажал на курок, и я очнулся лишь через 2 месяца в госпитале. А через 3 месяца партизаны вошли в столицу. Вот потому-то я так медленно поворачиваюсь и с таким трудом хожу. Обидно, конечно, в 36 лет быть инвалидом, но стрелять я умею по-прежнему, и по-прежнему перо слушается меня. Он добро улыбнулся горькой, несколько отстраненной улыбкой человека, познавшего смерть, и закончил: «Я готов ответить на все ваши вопросы, касающиеся ситуации в стране. Но только сделаем мы это на следующей неделе. Сейчас я улетаю за границу. Огано подтянул туда все свои банды. Вопрос нашей государственности, то есть вопрос будущего, сейчас будет решаться на поле боя. Мне кажется, никакие силы не остановят Марио Огано, за которым стоят ЦРУ и Пекин, от удара по нашей родине. Мне кажется, что парламентский исход невозможен. Я, тем не менее, готов пойти на переговоры с ним. И опять без оружия. Я пойду на переговоры с ним спокойно, потому что убить он сможет только меня. А это совсем не страшно, погибнуть за родину. Простите за патетику, но я говорю то, что чувствую. Всякое иное слово будет отдавать фальшью». Спецкор Дмитрий Степанов. Передано по телефону из Нагонии. Для редактора. Прошу материал не резать. Не надо щадить читателя описанием того ужаса, который перенес Грисо. Если дать 100 строк выхолощенных и приглаженных, то лучше вообще не печатать. Вылетаю домой в следующую субботу. Привет всем, Д.С. Посол прочитал репортаж Степанова и спросил: «Неужели рука поднимется резать?» «Еще как. Чем это объяснить?» «Нашим характером. Мягкости, что ли, а точнее деликатностью. Но этакая деликатность порой хуже воровства. Вы передачи против алкоголиков видели по телевидению?» «Как-то не приходилось, Дмитрий Юрьевич. Советую посмотреть. Вместо того, чтобы, допустим, экранизировать Липатова, есть у него повесть «Серая мышь. История гибели таланта», мы гипнотизера на экран пускаем. Зрители фокуса ждут, а фокуса нет. Он же алкоголиков в клинике усыпляет. А потом, усыпляет ли, это еще надо доказать. Жестокое «нет» лучше расплывчатого «может быть». Черт его знает, поскольку пропаганда сейчас одна из форм политики, жестокость здесь штука опасная. Вы имеете в виду внешнюю политику? Согласен. Но я-то говорю о принципе, о том, что режут, чего боятся. Ладно, поплакался и будет. Чего ждать, Алексей Александрович? Грисо, боюсь, прав. На переговоры Огано не пойдет. Ему не щемити, он же марионетка, он сделан. От него ждут только одного — путча. Весь вопрос в том, когда. Если бы Грисо имел хотя бы 0,5 года в запасе, ему не страшен ни Огано, ни 10 подобных Огано. Страшный это, видимо, сюжет, нехватка времени. Не человеку, стране. Тем не менее, я что-то никак не возьму в толк американцев. По-моему, они глупят с Огано. Они здесь ведут себя как аналитики в чистом виде. Треугольник есть трехсторонняя фигура. И все. Но ведь это низшая ступень мышления. Она не перспективна. Систематическое мышление тем и отличается от аналитического, что оно обязано вводить некий атрибут, который хоть и не заключен в понятие о предмете, но тем не менее помогает предмет понять объемнее, наперед. Без этой философской азбуки американцы здесь дров наломают. Что бы им посинтетичней подумать, право слово. Так что репортаж обозначен дорогим моему сердцу синтезом. Вы помогаете понять, отчего здесь будут стоять насмерть. Сказать априори — ничего не сказать в наш век. Победит тот, кто лучше информируем. А информация обязана идти не только из головы, но и из сердца тоже. Когда собираетесь в Москву? Завтра, Алексей Александрович. Но это ненадолго, я управлюсь за 3-4 дня. У редактора будете? Непременно. Поклон от меня передайте. Я черкну ему письмецо в вашу поддержку. Весьма секретно. Москва, Кремль. Правительство Республики Нагонии просит оказать срочную экономическую помощь. Мы окружены государствами, в которых прокитайские и проамериканские группировки объявили открыто об экономической блокаде. Существует угроза прямой военной агрессии. Если мы не получим советскую помощь, судьба нашей революции обречена. Джордж Грисо, премьер-министр. Совершенно секретно, Москва. Ознакомившись с положением на месте, полагаю, что те три советника, которые прибыли вместе со мной, не смогут оказать действенной помощи, ибо колониализм оставил здесь в наследство абсолютное культурное безлюдье. Кадров инженеров, врачей, агрономов в Нагонии практически нет, не говоря уже об офицерах. Вылазки реакции повсеместны и ежечасны. Если мы намерены оказать помощь стране, где 40% населения больны туберкулезом, 70% трахомой, 98% неграмотны, тогда необходима срочная командировка сюда по крайней мере 300-500 советников. Посол Советского Союза в Нагонии Алешин. Совершенно секретно, Пекин. Русские начали переброску советников в Нагонию. Генерал Марио Огану по нашей рекомендации запросил военную помощь непосредственно в Луисбургском посольстве Соединенных Штатов Америки. Посол КНР в Нагонии Ду Ли. Центральному разведывательному управлению Соединенных Штатов Америки. Подготовка к операции «Факел» практически завершена. Однако наши источники предполагают, что в ближайшее время русские поставят на Нагонии большую партию техники, что ощутимо повлияет на наши возможности поддерживать там состояние экономической неустойчивости. Учитывая стратегическую важность операции «Факел», полагал бы целесообразным запросить агента «Умный» о масштабе предстоящих русских поставок, что позволит нам уточнить характер нашей операции и сроки ее проведения. Роберт Лоренс, резидент ЦРУ в Луисбурге. Из выступления американского посла по особым поручениям. Социальная справедливость, демократия, правопорядок — лишь этого добиваются те патриоты Нагонии во главе с генералом Огану, которые ныне подвергаются бесчеловечному обращению со стороны правительства Грисо. Моя страна никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела иных государств. Однако я не могу не сказать с этой высокой трибуны, что общественность Соединенных Штатов внимательно следит за развитием событий в этой африканской стране. В то же время слухи, распространяемые в прессе стран Советского Блока, о том, что якобы Соединенные Штаты имеют какие-то контакты с Пекином по проведению подрывной работы против нынешнего правительства Нагонии, лишены каких бы то ни было оснований и являются клеветническим вымыслом.